Глава 12. Май 2025 год. Борис Неволин. Вечером Борис Неволин, готовящий на кухне своего загородного дома ужин, состоящий из запеченных перцев и брынзы, услышал звонок. Кто-то пришел. Вышел на крыльцо и в свете уличного фонаря увидел своего соседа Игоря Белоусова. «Открыто! Проходи!» — крикнул он, решив не церемониться и обращаться к нему на «ты». Он даже обрадовался, что будет не один, и, если получится, уговорит соседа составить ему компанию за ужином. Игорь поднялся на крыльцо, мужчины пожали друг другу руки. «Добрый вечер», — сказал Игорь. Борис обратил внимание, что с соседом что-то не так. Даже в полумраке его лицо кажется бледным, да и взгляд такой, словно он только что увидел привидение. Он был напуган. «Игорь, зайди!» На кухне он усадил гостя за стол, достал тарелку, придвинул к нему блюдо с перцами и брынзой. «Ты прямо к ужину, присоединяйся!» «Борис, ты что, ничего не знаешь?» «Что еще случилось?» — помрачнел Борис. «Или ты про Ольгу?» «Ох, прости, прими мои соболезнования». «Да что еще случилось-то?» «Все началось с того, что пропала моя домработница Светлана. Мы поехали в полицию, написали заявление, а сегодня, вот буквально с час назад, к нам приехала одна женщина, назвалась ее подругой. Она тоже обеспокоена тем, что Света пропала». Подруга ее живет в Москве, и Света у нее время от времени ночевала. Так вот, подруга, ее зовут Нина, приехала к нам, чтобы узнать, что стало со Светой, решила встретиться с нами и поговорить. Она встревожена. Рассказывает, что пару дней назад она позвонила ей, сказала, что надо срочно поговорить, что кое-что случилось, но что это не телефонный разговор. Но так получается, что до нее она не доехала, и теперь эта Нина думает, что со Светой что-то случилось. Она сказала, что у Светланы, кроме нее, Нины, никого в Москве нет, и что она не могла вот так просто взять и исчезнуть, не позвонить. «Вероятно, она хотела рассказать об убийстве моей Оли», — предположил Борис. «А вы как думаете?» «Да, это так, но нас-то это никак не касается. Ну, убили женщину и убили... Ты уж извини, что я так». «Значит, напугалась». «А я думаю, что она что-то знает, может, увидела кого-то. Она же, как выяснилось, работала еще и на Козыревых, здесь же, в поселке, вечерами, и могла поздно возвращаться домой, то есть к нам, она же жила у нас. И мы с женой предположили, что она могла видеть убийцу. Увидела, испугалась». «Думаешь, она хотела посоветоваться с подругой идти в полицию или нет?» «Да, именно об этом мы и подумали». «А после этого она пропала. И где сейчас эта подруга?» «Сидит у нас, разговаривает с Наташей». «И когда пропала ваша Светлана, напомни?» «Да практически сразу же после убийства твоей Ольги». «Да уж, странно все это. Но вы правильно сделали, что написали заявление». «Знаешь, мы с женой сразу не поверили в твою виновность. Ясно же, что тебя кто-то хотел подставить. У тебя же есть алиби?» «Да есть, конечно. До сих пор благодарю своего соседа за то, что он зашел тогда ко мне, чтобы помочь собрать светильник. Там такая дурацкая конструкция, без 100 грамм не разберешься. Кстати...» «У меня с собой», — оживился Игорь, доставая из кармана куртки бутылку водки. Борис достал из холодильника еще одну бутылку. Мужчины выпили. Игорь пил, и после каждой выпитой рюмки говорил, что вообще-то он не пьет, что до этого у него в жизни было все прекрасно, что у него и повода-то напиваться не было. А сейчас в доме такая напряженная обстановка, жена постоянно плачет, переживает. Теперь вот эта женщина приехала, как мутную воду со дна подняла. «А я, получается, трус. Взял да и ушел». «Ну, ушел и ушел. Они женщины, пусть поговорят. Наверняка эта Нина будет расспрашивать твою жену о Светлане, задавать разные вопросы». После выпитого мужчины вышли в сад покурить. Сидели под развесистой яблоней, курили, разговаривали. Борис рассказал, как он познакомился в поезде с Ольгой. Послышался шум мотора. Ночная улица словно ожила, наполнилась светом фар, шумом автомобилей. Мимо дома Неволина проехало аж 3 машины, остановились перед воротами Белоусовых. Игорь выругался. «Это к нам. А у меня ноги не идут. Говорю же, я трус». «Что-то явно случилось. Пойдем, я с тобой». Борис помог Игорю подняться, и они вместе зашагали по дорожке к калитке, вышли на дорогу и стали наблюдать за тем, что происходит на соседнем участке. Наташа стояла на крыльце и разговаривала с людьми, мужчинами и одной женщиной, и сказанного ей услышали. «По какому праву? Где ордер? Не пущу». Игорь, наконец, пришел в себя и, словно забыв о своем спутнике, рванул к жене. Борис поспешил за ним. Площадка перед домом была ярко освещена. Борис увидел среди приехавших знакомое лицо — Ребров. Между тем и Игорь, раздухарившись, попытался не пускать в дом представителей Следственного комитета и прокуратуры. Они с женой, молодой женщиной с затравленным лицом, стояли обнявшись, из последних сил держа оборону дома. «Валерий Николаевич», — окликнул Борис Реброва, — «что случилось?» Ребров сделал приглашающий жест, и Борис приблизился к нему. «Убита их домработница», — сказал Ребров. «Вот, пришли с обыском. Хозяйка невменяема, не впускает в дом». Через несколько минут он уже все знал. В посадках неподалеку от остановки электрички нашли труп домработницы Белоусовых. «Так и знал», — воскликнул Борис. «Я чувствовал, что так и будет, чувствовал, только боялся произнести это вслух за столом. Он же пришел ко мне, весь такой раскисший, мы выпивали. Там, в доме, подруга этой Светланы, может, она что расскажет». Наконец дверь открылась, и на крыльце появилась женщина лет 50, невысокая, в серых джинсах и сером свитере, который плотно облегал ее полную грудь. Седые волосы ее были туго стянуты на затылке, отчего тонкие выщипанные брови казались приподнятыми. «Нина, Свету убили!» — повернувшись к ней, с надрывом произнесла Наташа. «Нашли здесь же, рядом с остановкой». Она обняла Нину за плечи, и вместе с ними в дом вошли все остальные. Последними, пропустив впереди себя группу экспертов, все это время дожидавшихся команды в одной из машин, вошли Ребров с Борисом. Борис впервые был в доме своих соседей. Сразу оценил размер огромной гостиной, белые диваны, голубые пуфы, сверкающий паркетный пол, прозрачные занавески на французских окнах и много растений, готовых превратить комнату в подобие зимнего сада. И как же быстро это пространство, призванное служить хозяевам для наслаждения и покоя, превратилось словно в казенное. Дом заполонили люди в плащах, куртках. Один человек, седой в черном плаще, с серым прокуренным лицом, закурил. Наташа, на время забыв о причине ночного визита такого количества чужих людей, взвелась от негодования, принесла откуда-то большую хрустальную пепельницу и теперь ходила за этим наглым курильщиком, следя за тем, чтобы он не стряхивал пепел куда попало. Рядом с Борисом возник трезвеющий на глазах Игорь. «У нас обыск, прикинь!» — сообщил он ему как соседу и другу. От него все еще сильно разило водкой, конечно. Зато он не был уже таким бледным, на его щеках разлился румянец. «Это нормально. Постарайся отнестись к этому с пониманием. У меня тоже был обыск. Это их работа. Они должны осмотреть дом, в котором проживала твоя домработница. Возможно, они найдут что-то такое, что подскажет им, кто и за что ее убил». «Ты разве еще не понял? Эти два убийства связаны, и теперь я все больше склоняюсь к версии, что твою Ольгу убила именно Света. С чего бы это ей ее убивать?» «Вот это и предстоит узнать. Знаешь, иногда как копнешь прошлое, как повалятся оттуда скелеты. Думаю, они были знакомы, эти две женщины, их что-то связывало. Конечно, альбомов с фотографиями Светланы здесь наверняка нет, но я точно не знаю, я же ни разу не был в ее комнате. А вот там, откуда она приехала, из какой-то деревни во Владимирской области, они наверняка есть. У всех есть фотографии. Думаю, туда пошлют оперативников, прошерстят ее дом, комнату. А здесь-то чего искать? Эй, вы куда пошли?» Игорь вдруг кинулся к молодой рыжеволосой девушке, пытавшейся открыть дверь кладовки. «Вам там нечего делать, это же кладовка. Что вы намерены там найти? Комната Светланы в другом правом крыле, там и вход отдельный есть». Постепенно Борис разобрался, кто есть кто. Он пробрался поближе к комнате Петровой и увидел работающих экспертов. Там была целая группа. Снимали отпечатки пальцев, открывали шкаф, ящик тумбочки, проверяли постельное белье. Он чувствовал себя очень странно. Вроде бы и он тоже был каким-то образом причастен к разворачивающимся здесь событиям, потому что догадывался, что эти два убийства могут быть связаны. Но, с другой стороны, он находился словно в прозрачном куполе безопасности, который ему обеспечило его алиби. Он чувствовал себя невидимкой, имеющим возможность находиться здесь, где постороннему и делать-то было нечего. Время от времени на глаза ему попадалась рыжая девушка. Деловая, решительно перемещавшаяся по дому, это она проникла в кладовку, в которой, по мнению многих, ей на самом деле было нечего делать. А потом спросила Игоря, есть ли в доме прачечная. Вот откуда ей знать вообще о прачечной? Разве что опыт подсказывал ей, что в таких домах ну просто обязана быть прачечная со стиральными и сушильными машинами, сушилками, бельевыми шкафами и гладильным аппаратом. Правда, к прачечной прилагалась и прачка. Должно быть, эта рыжая была опером, вот же выбрала себе профессию. За ней хвостом ходил ну просто великан – светловолосый парень в пестром свитере тоже наверняка оперативник. Вот он, в отличие от рыжей, вел себя совсем по-другому. Его движения были неторопливыми, плавными, он никуда не заглядывал и вообще больше походил на телохранителя рыжей девушки. Может, это ее муж? Был там еще один человек, колоритная фигура, высокий, представительного вида мужчина в белом свитере. Да что это они все в свитерах? И с благородным лицом. С такой внешностью ему бы не в органах работать, а в среде литераторов или театралов. Он держался сам по себе, осматривал все внимательно, но ни к чему не притрагивался. Возможно, он был здесь главный, которого подняли с постели или сорвали с семейного ужина. Если первое время Наташа как-то реагировала на присутствие в доме обутых, курящих и вообще резко неприятных людей, которых ей хотелось, вероятно, прибить или просто вышвырнуть вон, то потом, устав, она уселась на одном из голубых пуфов и затихла, подперев подбородок кулачками. Возможно, она думала о том, что теперь убираться в этом большом и красивом доме ей придется самой. А может, вспоминала свою погибшую домработницу и жалела ее как человека. Примерно в такой же позе сидела на соседнем пуфе и Нина. Вот она реально плакала, часто сморкаясь в большой клетчатый платок. Потом она исчезла, и Борис нашел ее уже на кухне, где ее допрашивал Ребров. Был среди этой толпы неопрятных в грязной обуви людей, конечно, грязных, на ботинках свежая грязь, они же наверняка вернулись с места преступления, а недавно был дождь. Один красивый парень, высокий породистый брюнет с голубыми глазами. Вот он точно был следователем, причем работал на пару с Ребровым. Они постоянно были вместе. Хотя иногда он подходил к рыжей девушке и что-то шептал ей на ухо. Борис не удивился, но и не испугался, когда Ребров пригласил и его на кухню, задал несколько вопросов. Но вопросы были дежурными, формальными. Не видел ли он рядом с Ольгой Светлану Петрову? Не упоминала ли она ее в разговоре и все в таком духе? Конечно, они, следователи, будут искать общий знаменатель между ними, ведь что-то их связывало, какая-то общая история. Неожиданно очнувшаяся от своих горьких раздумий Наташа вспомнила, что она хозяйка, и что ночь на дворе, что люди устали и наверняка хотят спать, и предложила сварить кофе на всех. Предупредила, что кофе будет не из кофемашины, что просто наварит целую кастрюлю отменного кофе и разольет в пластиковые стаканчики. И все как-то сразу воодушевились. Наташа пришла в себя и пошла на кухню варить кофе. И вскоре по дому поплыл аромат бодрящего напитка. В буфете бледно-зеленого цвета, как и вся кухонная мебель, нашлись печенье, сухарики, банка с шоколадной пастой, нарезанные батоны. Потом, расщедрившись, Наташа достала из холодильника колбасу и сыр, включила ломтирезку. Игорь, который во время обыска бродил по дому как неприкаянный, все чаще заглядывал в комнату Светланы, словно видел ее впервые. Ему было интересно, что же такого важного и полезного могут найти там. Эксперты побывали помимо кладовки еще и в подсобке, маленькой комнатке, где хранилось все для уборки – пылесосы, швабры, ведра, средства для мытья полов, посуды, стиральные порошки и гели. Борис недоумевал, как так могло случиться, что в поселке, который он выбрал себе для жизни, сначала убили его близкую подругу, а теперь вот домработницу его соседей. Не сон ли это вообще? «Я могу быть свободен?» — наконец спросил он Реброва, утомившись от бесполезного ожидания непонятно чего. «Да, конечно», — ответил Ребров с набитым ртом. Каким-то непонятным образом на длинном кухонном столе, помимо стаканчиков с кофе и бутербродов, появились контейнеры с курицей, салатами, котлетами, то есть основательной сытной едой. Борис потом догадался, что еду привезла с собой единственная из этой казенной команды рыжеволосая девушка. Как знала, что убьют домработницу, и потом всей компанией пойдут тусоваться в доме, где работала жертва. Отпущенный на свободу, Борис вернулся к себе в дом. Вот где было чисто, тихо, и где можно было не переживать, что на твой ковер кто-то будет стряхивать пепел. Внезапно его горло сжал спазм осознанного горя, в который уже раз к нему приходило понимание того, что он никогда в жизни больше не увидит Олю. Добрая, милая, веселая, она могла бы стать ему женой, а он, идиот, ее прошляпил. Она любила его всем сердцем, она могла бы сопровождать его по жизни, заботиться о нем, а он о ней. Что же с ним было не так? Почему он ни разу не позволил себе взглянуть на нее, как на девушку? Он видел в ней близкого человека, которому не позволял себе испытать другое мужское чувство. Дурак. Он подошел к витрине с прозрачными стенками, где на стеклянных полочках были расставлены его фарфоровые сойки. Услада для глаз. Черт бы побрал этих фарфоровых птиц, если бы не они, Оля была бы жива. Если Ребров попытается копать в этом направлении, мол, что птичка, которую привезла в подарок Оля, была драгоценна, что стоило больших денег, он расхохочется ему в лицо. Чушь все это. Если бы нашелся ценитель этих фарфоровых безделушек, который знал, что у Оли в сумке какая-то редкая музейная ценность, к примеру, да зачем бы он стал ее убивать? Ну, оглушил бы ее и все. Но ее убили, застрелили. Коллекция. Да если б кто и заинтересовался этой птицей, то после того, как Оля подарила бы ее ему и ограбили бы его дом, пробрались бы сюда, в гостиную, открыли бы без труда витрину, она не запирается, и взяли бы, что хотели. Борис подошел, открыл витрину и принялся рассматривать фигурки птиц. Он никогда больше не получит того удовольствия от созерцания этой красоты, как прежде. Теперь эта витрина всегда будет напоминать ему о погибшей Оле. Тут его взгляд зацепился за птичку, которую он точно видел первый раз. Совсем маленькая, изящная, едва удерживающаяся своими тонкими лапками на белом фарфоровом камушке. Нагнулась сильно для равновесия, чтобы не упасть, приподняв кверху свой хвост. На крыле несколько ярко-синих крупных перьев. Чудесная фигурка и точно не копия. Он долго рассматривал сойку, пока не убедил себя, что ошибки быть не может, этой птички в его коллекции не было. И еще кое-что привлекло его внимание и удивило. Одно крыло было чуть короче. Борис достал птицу, чтобы тщательно осмотреть ее. Ну точно, часть крыла была отколота. Какая жалость! Кто же это ее уронил, испортил? В нем теперь боролись два чувства. Злость по отношению к тому, кто изуродовал птицу, и желание срочно звонить Реброву, чтобы сказать о том, что в его коллекции появилась новая птичка. И что, возможно, пусть и каким-то непостижимым образом, это та самая птица, которую собиралась подарить ему Оля. Он позвонил Реброву. Тот сразу ответил. «Слушаю». Он по-прежнему что-то жевал. «Валерий Николаевич, я сейчас пришлю вам фотографию фарфоровой сойки, которую я только что обнаружил в своей витрине. Прежде ее у меня не было. Возможно, это та, которую мне собиралась подарить Оля». «Вот как? Давайте, конечно. У меня, кстати, есть фотография, будет с чем сравнить». «Да? Откуда?» «У подруги была». Бориса трясло. Он едва заставил себя успокоиться, чтобы хотя бы нормально сфотографировать статуэтку. И отправил фотографии. Ребров сам перезвонил. «Да, это она. Я сейчас к вам подойду».